«Как я и думал», — пробормотал я, прежде чем похлопать Бентама по плечу. «Просто для протокола, хотя сдача сработает, может быть, устроить прощальное шоу было бы лучше, например, скажи им, помочь гнусной банде пиратов с тремя разыскиваемыми преступниками прорваться сквозь блокаду дозора, удар, ауч», — закричал я, хлопая себя по шишке на голове. «Какого черта, Луффи? Мы не используем друзей для отвлечения, Кросс», — с негодованием парировал Луффи. «Это дурацкий ход, дурак», — Усопп согласился. «Да, ты дурак», — вставил свой комментарий Чоппер. Я поморщился, прежде чем собраться с духом. «Что ж, вы, придурки, хотите посмотреть, как Мэри гарпунят? Мы столкнемся с Хиной, черная клетка, и она так же опасна, как и ее друг, Смокер. Она умна и не станет использовать пушечные ядра против кого-то, у кого есть репутация отбрасывать их прочь. Подожди, ты хочешь сказать, что черная клетка ждет нас в устье этой реки?» Бентам моргнул от шока и нешуточного страха. Затем он задумчиво поднес руку к подбородку. «Я полагаю, это значит, что помощь вам в срыве такого подлого маневра привела бы в ярость немало дозорных». Он тут же драматически упал в обморок. «Снова. Тогда я полагаю, что у нас нет выбора. Ради моих дорогих друзей, а также ради мечты всей моей жизни, я пожертвую самим собой». «Нет, мистер Два», — драматически взвыло трио детей, — «читай, тупиц». «Да, друзья мои, это единственный вариант, но не плачьте обо мне, друзья мои». Он печально прикрыл глаза. «Ибо пусть этот лебедь никогда больше не полетит, и пусть я сам буду обречен на адские глубины», — он одарил их ослепительной улыбкой. «По крайней мере, наша дружба будет длиться вечно». Он потряс кулаком и драматически всхлипнул. «За дружбу, за дружбу». Трио тупиц зеркально повторило движение. «За дружбу». Поддержали солдаты с лебедеподобного корабля «Барак Воркс». «Откуда, черт возьми, вы, идиоты, взялись?» — недоверчиво прорычал Зара. «После недолгого объяснения ситуации, и я должен признать, что команда Бентама обладала преданностью, сравнимой с преданностью белоусов или мугивар, мы наконец поставили паруса и поплыли вниз по Сандре. Как приятно было снова оказаться на палубе Мэри, когда за спиной у нас не было ничего, кроме моря и ветра. Тем не менее, даже тут, у себя дома, у меня было одна или две головные боли. Как только я убедился, что никто не смотрит, я обошел вокруг задней части палубы Мэри, Лассу следовал за мной по пятам. Очевидно, я был немного предсказуем, потому что саундбайт издал электрический шум секундой позже. «Мне нужно срочно поговорить с вами обоими», — пробормотал я себе под нос. Через несколько секунд ко мне присоединились Нами и Зара. «В чем дело, Кросс?» — быстро спросила Нами. Я на мгновение замолчал, обдумывая, как бы это сказать. «Мне нужно поговорить с вами обоими о чем-то очень важном. Много людей разозлятся на меня за то, что я не упомянул об этом, и будут правы в своей злости, но единственный способ, при котором все сработает, это если все раскроется слишком поздно, чтобы что-то изменить, понятно?» Эти двое, прищурившись, посмотрели на меня. «Кросс, что ты натворил теперь в этот раз?» Лассу слегка задрал нос и понюхал воздух, прежде чем плюхнуться на живот с легким уф. «Предположу, что это связано с той безбилетницей, о которой ты упоминал, верно?» Я вздрогнул, когда мои более высокопоставленные товарищи пригвоздили меня одинаково обвиняющими взглядами. «Безбилетница?» — холодно спросил Зара. «Той?» — еще более холодно спросила Нами. Я поморщился и еще раз подумал, как бы это сказать, прежде чем застыть, почувствовав внезапную тяжесть, появившуюся на моем плече, и увидел, как Зара и Нами сильно напряглись, а саундбайт совместно с Лассу зарычали. Я медленно повернул голову и уставился на бестелесную руку, которая махала моим друзьям. «Ты не помогаешь», — кисло прорычал я уголком рта, заставляя руку испариться лепестками. Собравшись с мыслями и не осмеливаясь посмотреть на своих товарищей по команде: «Слушайте, я знаю, это выглядит плохо. Бьерк, почему это всегда моя голова или мои яйца?» — жалобно заскулил я, когда Нами схватила очень чувствительную мишень. «Потому что, похоже, они у тебя слишком большие», — прорычала Нами. «И мне все равно, какие у тебя на это причины, тебе лучше быть уверенным в том, что ты делаешь, тупой белобрысый ублюдок». Она сделала ударение на последнем слове перед последним сжатием, после чего громко зашагала прочь. Даже несмотря на боль, я с удивлением смотрел ей вслед. Я знаю, что заслужил некоторый уровень доверия, но я ожидал, что мне придется дать гораздо больше объяснений, — пробормотал я. «О, «Поверь мне, все еще впереди», — прорычал Зара. «Как только мы доберемся до следующего острова и окажемся там, где она не сможет нас подслушать, и ты ведь понимаешь, что я не стану помогать тебе, когда Виви узнает обо всем, верно? О хохах, поверь мне, я уже примирился с этим аспектом моей судьбы», — пробормотал я с несчастным видом, прежде чем покачать головой. «В любом случае, просто знай, что у меня есть свои причины и, черт возьми, какое словесное минное поле мне повезло обойти. Мне потребовалась минута, чтобы собраться с мыслями и снова напрячь нервы. Что бы там ни говорили, лично я считаю, что Ника Робин можно доверять. Я доверю ей свою жизнь. Понимаешь?» Зара фыркнул. «Забавно, что это говоришь ты. Когда ты видел ее в последний раз, она активно пыталась убить тебя. Забавно, что в первый раз, когда ты увидел Луффи, ты сказал ему, чтобы он отвалил, иначе ты убьешь его», – парировал я. Мечник на мгновение застыл, прежде чем на его лице появилось подобие ухмылки. «Туши, хорошо, Кросс, я пока смирюсь с этим, но нами права». Он направился к главной палубе. «Я очень надеюсь, что ты знаешь, что делаешь». Мои компаньоны и я еще некоторое время смотрели ему вслед, прежде чем Лассу заговорил. «Я как раз хотел спросить, ты хоть знаешь, что делаешь?» Я тяжело вздохнул и медленно последовал за Зара. «Я чертовски на это надеюсь, парень. Я чертовски надеюсь на это». Вернувшись на палубу, я на мгновение огляделся в поисках какого-нибудь занятия. Как ни странно, на самом деле их было немного. Усоп выкатывал пушку из оружейной комнаты, Санджи и Луффи работали над парусами, Чоппер и Бентом оживленно болтали о чем-то, я не знаю, там было много жестикуляций. А Виви? Виви стояла на носу Мэри, прислонившись к перилам рядом с любимым местом Луффи. Я бросил виноватый взгляд на кладовку, прежде чем подняться по ступенькам и присоединиться к ней, облокотившись на перила рядом с ней. Одного быстрого взгляда было достаточно, чтобы увидеть, что ей довольно плохо. Она смотрит в никуда и играет с металлическим шаром, который висел у нее на шее. Хаем, никогда раньше подобного не видел. Должно быть, это сувенир или фамильная реликвия, или еще что-нибудь. Я протянул руку и легонько потряс ее за плечо. «Эй!» Виви вздрогнула от неожиданности и торопливо сунула ожерелье под воротник, прежде чем посмотреть на меня. «Кросс, привет!» «Прости, ты тут долго стоял?» Я на мгновение приподнял бровь, глядя на нее, прежде чем решил проигнорировать это явно подозрительное действие. «Рискую показаться забывчивым идиотом, но я все же должен спросить, как дела?» Виви издала слабый, почти истерический смешок и снова посмотрела на волны. «Неужели?» «Прямо должен спросить?» Я задумался на мгновение, прежде чем вздохнуть и погладить ее по плечу. «Нет, не должен, но я думаю, что тебе стоит выговориться. Это примерно то же самое, что перегруженность выпивкой. Лучше дать выйти, чем оставить». Несколько секунд она никак не реагировала, затем вздохнула. «За эти 2 года, я прошла через худший опыт в своей жизни, и все ради своей страны, и это моя награда, быть обвиненной в измене из-за какой-то глупой многовековой обиды. Я проводила так много времени вдали от отца, от Чака и Пелла, от Кадзе и моих друзей, от моих людей. Каждый раз, когда пребывание среди барок Ворк казалось мне слишком тяжелым, все, что мне нужно было делать, это напомнить себе, зачем я это делаю, и я находила в себе силы продолжать». Ее голос постепенно становился все более истеричным. «Но теперь мне придется оставить все позади. Я счастлива, что уезжаю с вами, моими друзьями, но это...» Она яростно схватилась за грудь. «У меня такое чувство, будто меня ударили ножом в грудь. Мне кажется, что все должно болеть, но этого недостаточно. Я чувствую, что земля уходит у меня из-под ног, и мне хочется свалиться без сил, но все, чему я научилась за всю свою жизнь, говорит мне, что мне нужно показывать сильное лицо, и это так тяжело». Несколько слезинок скатились по ее лицу, когда она оперлась руками о перила и закрыла лицо ладонями. «И самое худшее заключается в том, что я не могу рассказать своему народу правду. Я никому не могу сказать правду. Я не могу говорить, я не могу сказать ни слова, потому что если я это сделаю...» Она жалобно всхлипнула. «Потому что, что бы я ни сказала, они мне не поверят. Я так долго молчала. Я просто хочу высказаться». Я поморщился и утешительно погладил ее по спине. Я обдумывал, что сказать, но тут меня прервал саундбайт, стукнувшись головой о мою шею. Когда я в замешательстве взглянул на него, Он резко опустил глаза и уставился прямо на. Я вдруг остро ощутил тяжесть, которая свисала с моего бока с тех пор, как мы покинули Алубарну, и тут же меня осенило конкретным применением для данного подарка. Что если, я могу это устроить? Услышал я свои слова. Виви растерянно моргнула и посмотрела на меня. Че что? Что, если? Начал я медленно, прежде чем набрать обороты. Что, если, я могу дать тебе доступ в каждый дом на этой планете, чтобы ты могла объясниться с каждым человеком в мире своими словами? Виви некоторое время молча смотрела на меня, а потом печально отвернулась. Это хорошая мечта, Кросс, но на ее осуществление уйдут годы, и я сомневаюсь, что нам вообще удастся завершить ее в нашей жизни. О, неужели? Я сунул руку в сумку и вытащил микрофон, расположив его перед ней. А как насчет всего нескольких секунд? Виви посмотрела, и тут же резко выпрямилась в шоке. Ее глаза метнулись от устройства ко мне. Что? Ты не можешь иметь в виду. Безумие, этот дар трудно переоценить, процитировал я, прежде чем злобно ухмыльнуться. Что ты скажешь, если мы немного распространим его повсюду? Свежее пополнение команды просто разинуло рот, пытаясь привести свои мысли в порядок. Кросс, если ты это сделаешь, если мы это сделаем, тогда причиненный ущерб, опасность. Мировое правительство не успокоится, пока им не удастся арестовать или убить тебя. Они бросят в нас все, что у них есть. Это не какая-то насмешка над дозорными, это... Виви, твердо оборвал я ее, в моем животе вспыхнул огонь, когда я впервые позволил себе осознать последствия действий мирового правительства. Эти ублюдки в прошлом натворили много адского дерьма, но на этот раз они перешли грани, лично облапошили одного из моих друзей, и будь уверена, это не первый и не последний раз. Меня не заботит последствия за пределами очевидного. Я протянул ей микрофон. Как насчет тебя? Виви недоверчиво уставилась на меня, а потом перевела взгляд на микрофон. Затем в ее глазах появилась сталь. Она взялась за микрофон, и я осознал, как сильно облажалось мировое правительство. Так я и думал. Я злобно ухмыльнулся, прежде чем махнуть рукой в сторону столовой. Что ты скажешь, если мы пойдем куда-нибудь в тихое место, чтобы все спланировать, а они даже не догадываются, какой шторм к ним грядет? Саундбайт злобно хихикнул. О, глава 23.4. Настоящее время. И это моя сторона истории. Не знаю, многие ли из вас мне поверят, но я довольна тем, что могу сказать правду. Люди Алабасты, я приношу вам свои самые искренние извинения за мое молчание в течение последних 2 лет и за то, что так скоро покидаю вас после своего возвращения. Но, голос Виви слегка дрогнул, но она заставила себя продолжать. Знайте, что я делаю это не по своей воле. Я буду скучать по вам всем, но я буду поддерживать контакт через СВС для тех из вас, кто поверил мне. В любом случае, вы можете верить во что хотите, просто знайте, что... Виви медленно замолчала, прежде чем подавить рыдание. Мне жаль, я очень-очень жаль. Я медленно забрал микрофон из рук Виви, позволив ей резко повернуться и в рыдании зарыться в гостеприимное плечо Нами. Я поспешно подавил вспышку гнева и язвительности, когда поднес микрофон ко рту. Мне хотелось кричать и злиться, очень хотелось, но это ничего не решит. Как бы то ни было, мы уже победили. Все, что мне нужно сделать, это забить гвозди в гроб. Вот, что мы имеем, люди. Абсолютная насмешка над правосудием и надлежащими правовыми процедурами, во всех смыслах этого слова. Теперь, из-за глупой, бессмысленной обиды, один из моих друзей никогда не сможет вернуться домой. Больше не сможет увидеться со своей семьей. Это неправильно, это несправедливо и даже нечестно. Жизнь была разрушена исключительно из-за мелочности, из-за обиды, которую никто из живущих не застал. В конце концов, я мало что могу добавить. Сказано уже достаточно. Так что пока, я думаю, пришло время завершать. Я потянулся было к выключателю трансивера, но тут меня осенила одна мысль. О, подождите, еще одно, пока я не забыл. У меня есть сообщение для человека, страдающего амнезией, которого назвали по его шляпе. Я очень надеюсь, что он либо слушает сам, либо слушает один из его товарищей. Дракон посмотрел на улитку-транспондер. Пока шла транслируемая ею любопытная передачу, все движение в командном центре Балтига замерло. «Эй, Сабо, как ты думаешь?» – раздался задумчивый женский голос. «Если описание недостаточно конкретно, то могу добавить, что он тесно связан с очень заметной и пушистой кораллой. Я оторву этому ублюдку гребаную башку. Дракон ухмыльнулся внезапному женскому крику. Поднялась большая суматоха, когда ее наставник и предполагаемая цель сообщения боролись, чтобы удержать ее от нападения на одну из улиток в комнате. «Полагаю, что когда-нибудь мне знатно за это прилетит», — задумчиво подумал Кросс, прежде чем продолжить вещание. «Дело в том, что здесь нет права на ошибку. Мое послание касается твоей семьи, не тех кровных родственников, которые прогнали тебя из дома, а двух братьев, которых ты приобрел после этого. Твой старший брат, скорее всего, попытается связаться с тобой в ближайшее время. Он очень заметная личность, и его характер вполне ему подходит, но я обещаю тебе, что если ты встретишься с ним лицом к лицу, то не возникнет никаких сомнений в том, что он тот, кого я имею в виду. А что касается твоего младшего брата, ну, достаточно сказать, что ты знаешь его отца лучше, чем он сам. Не то, чтобы это его парило, конечно, я имею в виду твоего брата». Глаза Сабо расширились, подобно обеденным тарелкам, а Каала, казалось, была подавлена откровением о его прошлом. Драгон тем временем почувствовал, как в его разум закралось подозрение. Может быть, Кросс действительно имеет в виду, но откуда ему знать? «Гилтия», — рявкнул Драгон, — «я хочу, чтобы каждая передача этого СВС была расшифрована и сохранена для будущих отчетов». «Да, сэр, но...» — солдат нерешительно отдал честь. «Могу я спросить, почему, сэр?» Главный революционер перевел нейтральный взгляд на все еще самоуверенную улитку. «У меня есть ощущение, что это будет познавательный опыт. О, и на этой ноте я действительно заканчиваю», — заключил я наконец. «Итак, если ни у кого нет причин для...» Бум! Я яростно выругался, когда взрыв прогремел рядом с Мэри, заставив комнату бешено закачаться. «Берегитесь!» — крикнул Санджи снаружи. «Морской дозор только что догнал нас, и, похоже, Кросс смог вывести их из себя. Окей, нет времени на пустяки, это была СВС, отключаюсь». И с этими словами я выключил трансивер, воткнул микрофон обратно на место и вскочил на ноги, бросив озабоченный взгляд на звезду этого дерьмового шоу. «Виви, я понимаю, что сейчас ты чувствуешь себя отвратно, но если мы не поторопимся, то превратимся в плавучий мусор. Итак, я спрашиваю тебя здесь и сейчас, чувствуешь ли ты себя готовой к этому?» Виви подняла глаза, все еще блестящие от непролитых слез, и явно боролась со своими эмоциями короткое время, прежде чем сжать челюсти и выпрямиться во весь рост. Ее глаза были красными и слегка припухшими, но, честно говоря, я не был уверен, что когда-либо видел кого-то сильнее. «Нет», — твердо заявила она, — «но последние 2 года мне приходилось изображать из себя храбреца. Могу притвориться опять». Нами бросила на нее печальный взгляд, затем слегка улыбнулась и похлопала подругу по плечу. «Тогда давайте устроим этим ублюдкам адскую расплату». С этими словами мы выбрались на палубу и присоединились к схватке. Как бы то ни было, благодаря скорому и восторженному самопожертвованию мистера 2 и мне, побудившему Усоппа немедленно начать стрелять по кораблям морского дозора, серьезно, мастерство этого человека с черным порохом и тяжелым вооружением впечатляло. Мы смогли прорваться мимо большей части корпуса черной клетки с минимальными повреждениями. Я думаю, что импровизированная танцевальная вечеринка саундбайта, начавшаяся на кораблях Фулбади и Джанга, когда мы проходили мимо них, возможно, способствовала путанице. Серьезно, придурками эти ублюдки, возможно, и были, но черт бы их побрал, если они не смогли бы превзойти Фрэнки, когда бы им дали шанс. Хотя тот факт, что к ним присоединился весь экипаж их кораблей, был немного чересчур. Однако, к сожалению, минимальный ущерб не означал никакого. Мэри пришлось выдержать удар полдюжины гарпунов, и даже если они были достаточно высоко, чтобы не удариться о киль или впустить в воду, все равно это было чертовски больно. С другой стороны, это означало, что в обозримом будущем у нас будет большой запас металла, хотя, судя по тому, как Усопп мрачно бормотал себе под нос, забивая деревянные доски над отверстиями, у него было другое мнение. И судя по 3 морским линкорам, окружавшим побережье Алабасты, они сумели восстановить хоть какой-то порядок и в своем собственном флоте. «Итак, по шкале от 1 до 10, спросил я, подходя к одному из ограждений и настороженно поглядывая на приближающиеся корабли, — как ты думаешь, насколько они раздражены?» Бум! Я с шипением отпрянул назад, когда ветер от пролетевшего мимо пушечного ядра взъерошил мне волосы. Вот и ответ. «Эй, Лассу, Пушка пес рысцой подбежал ко мне и встал на задние лапы, балансируя на перилах рядом со мной. «Да, твои прежние хозяева как-нибудь называли твои атаки?» Пес раздраженно покачал головой. «Нет, у мастера никогда не хватало на это ума, а Мэри Кристмас это не волновало. Ну, в таком случае позволь мне окрестить твои атаки». Я указал на линкоры. Пёса пушка, максимальный бум. Лассу по-звериному ухмыльнулся в ответ. «Звучит неплохо, шеф». Одновременно с этим его мускулатура искривлялась и смещалась, а шкура соответственно расплющивалась и удлинялась, пока он не стал скорее пушкой, чем собакой. Как только трансформация завершилась, из его носа начала свисать струйка соплей. Затем он дернулся назад и назад и назад. «Апчху, апчху, апчху». Прежде чем с тремя чихами рвануться вперед, выпустив залп абсурдно быстро движущихся бейсбольных мечей, дугой пронесшихся над морем, они исчезли из виду, когда приблизились к линкорам. Через секунду, бум, я отпрянул назад, удивленно присвистнув, когда главные каюты всех трех кораблей вспыхнули пламенем. «Ох, о, да», я ухмыльнувшись, почесав Лассу за ушами, «мы с тобой прекрасно поладим». Лассу радостно захихикал и потер лапой под носом. «А, спасибо тебе, апчху». Пес-пушка внезапно рванулся вперед и швырнул в воду бейсбольный мяч. Он смотрел вслед снаряду широко раскрытыми глазами. «Ох-ох, Саундбайт и я смотрели рядом с ним. Это было непроизвольно?» – осторожно спросил Саундбайт. «Бум!» Я уставился на шлейф воды, вырвавшийся в нескольких футах от борта Мэри. «Похоже на то». Я замолчал, прежде чем нервно взглянуть на Лассу. «И часто такое случается?» Так Сабазука тяжело фыркнул и снова почесал под носом, когда он вновь принял свою животную форму. «Моя аллергия всегда обостряется, когда я перехожу наполовину. Почему, как ты думаешь, я был собакой в течение последних 24 часов?» Я обменялся взглядом с Саундбайтом, прежде чем серьезно посмотреть на Лассу. «Окей, это официально. Ты можешь жаловаться сколько угодно, но Усоп посмотрит тебя, как только появится возможность. Понял?» Лассу нахмурился, но все же слегка кивнул головой. «Если это означает, что я наконец избавлюсь от этой простуды, я с этим смирюсь», — сказал он. После этого, благодаря Лассу и Усопу, мы всего за пару минут открыли свободный проход. Все двигались в соответствии с указаниями нами, и мы двинулись прочь от восточного побережья Алабасты. Виви подошла к краю корабля, слезы вновь потекли по ее лицу, когда она смотрела, как медленно отдаляется ее дом. Но не успели мы отойти от материка больше, чем на несколько десятков метров, как громкоговорители, настроенные на вещание на всю страну, начали реветь, и этот звук легко достигал каждого корабля у побережья. «Приветствую вас, граждане Алабасты», — раздался голос короля Кобры. «Я надеялся, что после восстания, когда наша страна будет готова к возрождению, я смогу произнести послание ободрения и начала новой жизни», в то же время празднуя запоздалую церемонию совершеннолетия своей дочери. «Но, как я не сомневаюсь, все вы только что слышали, это уже невозможно. Моя дочь покинула эту страну, и я, к сожалению, нахожу маловероятным, что она когда-нибудь вернется в прекрасные пески нашего королевства. Зачем еще раз напоминать?» Угрюмо подумал я, подходя и становясь рядом с Виви. «Мой народ, для блага этой нации и моей дочери, я сотрудничал с пиратами соломенной шляпы. Время, казалось, остановилось, когда слова Кобры достигли нас. Мы все резко посмотрели на континент, а рот Виви открылся в чистом шоке. «Папа», — вздохнула она, — «Виви, извини за мой французский, но чем, черт возьми, думает твой отец?» — недоверчиво спросил я. Прежде чем она успела ответить, Кобра продолжил. «План, который мы разработали, состоял в том, чтобы я официально отрекся от нее из-за ее преступлений, пока она скрывалась со своими друзьями, и все чтобы избежать гнева мирового правительства. Однако в свете несправедливости, уже причиненной нашей стране небрежностью мирового правительства и его активным антагонизмом к нашему народу, я не намерен позволять им принуждать нас дальше. На самом деле, я думаю, что пришло время им бояться нашего гнева. Я почувствовал, как холодок пробежал по моей спине, когда вся тяжесть сказанного обрушилась на меня. «К чему, черт возьми, он клонит?» — тупо спросил я. «О, граждане Алабасты, мы только что вышли из адского периода войны, периода неслыханного для многих поколений конфликта. И все же, несмотря на это, мы все еще находимся под ударом. Мы все еще находимся в опасности, и я чувствую, что если сам мир не изменится в скором времени, то эта опасность останется до конца наших дней. И вот, с тяжелым сердцем я пришел к решению. Если нам угрожает опасность нападения и несправедливости со стороны наших собственных союзников, то по мне, они нам никакие не союзники. «Будь я проклят», — сказал Смокер, его лицо выдавало шок, несмотря на его обычную невозмутимость. Что дочь, что отец. Тем временем Ташиги с трудом удерживалась на балюстраде корабля. «Коммодор, это действительно, так и есть, Энсин, так и есть». Пользователь Лаги оглянулся на Хину, чья сигарета давно уже выпала из ее замерзших губ. «Я бы посоветовал вам отметить дату, капитан Хина. Сегодня творится история. Если вы со мной, то я прошу вас всех поддержать меня в этом начинании, ибо с сегодняшнего дня я исправляю серьезную ошибку, которую мои предки совершили 800 лет назад. Сегодня, я объявляю о официальном выходе Алабаста из рядов наций мирового правительства. Потому что сегодня», — проворчал Смокер, выдувая большое облако дыма под одобрительный рев миллионов голосов, донесшийся из громкоговорителей, а также из порта Нанаханы. «Это день, когда люди всего мира стали свидетелями того, как мировое правительство эффектно облажалось». Хина молчала еще с минуту, прежде чем повернуться и посмотреть в глаза Смокеру и Ташиги. Хина убеждена. Она достала сигарету и закурила, прежде чем окинуть коммодора холодным взглядом, до краев наполненным решимостью. «Что у тебя на уме?» На лице Смокера появилась ухмылка, которая даже морского короля впечатлила бы или заставила убежать. «О!» Глава 23.5. Сдавленный звук недоверия вырвался из моего горла, когда я попытался понять, что же, черт возьми, я только что услышал. «Извините, слабо начал я. Я что, только что вызвал революцию в одной из первоначальных 20 королевств мирового правительства?» Нами коротко кивнула в ответ. Очевидно, ей было, как и мне, трудно решить, как правильно реагировать. Виви, в свою очередь, упала на колени. «Папа», — выдохнула она, в ее голосе прозвучала смесь трепета и ужаса. «Виви, дочь моя», — продолжал Кобра, в его голосе звучало сострадание. «Если ты еще слышишь мой голос, то могу предположить, что ты не одобряешь такой курс действий, и я могу себе представить, почему. Чтобы наше королевство вернулось к войне после того, как ты так долго сражалась за мир, должно казаться кошмарным. Но знай, что мои действия не лишены оснований. То, что я делаю здесь и сейчас, я делаю потому, что ты этого стоишь. Потому что я уже потерял тебя однажды, и ни я, ни кто-либо другой в этой стране не хочет потерять тебя снова, тем более из-за зла, которое, как я знаю, гноится в сердце мирового правительства, зла, которое, как я полагаю, существует с момента его создания. Я знаю, что ты сейчас, должно быть, напугана и растеряна, но прошу тебя, не беспокойся обо мне. Я прошу тебя, не беспокойся о нас, не беспокойся о своем королевстве. Я прошу тебя не беспокоиться о своем доме. Потому что, в конце концов, ты все еще моя дочь, ты все еще принцесса Нефертари Виви из Алабасты, и я всегда буду гордиться тобой, несмотря ни на что. И что бы ни случилось, будь то ад или половодье, когда ты однажды вернешься домой, твой дом будет ждать тебя с распростертыми руками, окровавленными и избитыми, я не сомневаюсь, но мы станем сильнее из-за этого. До свидания, Виви. Я люблю тебя сильнее, чем способен выразить». Виви сильно вздрогнула, зажав рот руками, пытаясь сохранить хоть какое-то самообладание. «Прощай, папа». К этому времени все находившиеся на борту уже добрались до места, где я утешал Виви, и мы все вместе заключили ее в объятия. Бум. Объятие, которое было прервано очередным выстрелом дозорных. «Серьезно?» – недоверчиво прорычал я, потрясая кулаком в сторону линкоров. «Считывайте гребаное настроение, придурки. Вы даже перестали стрелять во время этой проклятой речи». Последующий шквал огня показал, как сильно дозорные заботились о моем мнении о них. Луффи мрачно зарычал и начал размахивать рукой по кругу. «Может, задержимся и надерем им задницы?» — спросил он убийственно. Нами сузила глаза в знак согласия и начала водить пальцем по секторам климатакта. «Я серьезно подумываю об этом. Однако, прежде чем кто-либо успел двинуться к штурвалу Мэри, Саундбайт начал хохотать, как настоящий маньяк. Что с ним не так, я имею в виду в этот раз», — уточнил Усоп. «Нам не нужно утруждаться. Морским дозорным скоро не сдобровать», — нетерпеливо воскликнул Саундбайт. И прежде чем я успел спросить, что он имеет в виду, воздух наполнился особенно знакомой скрипичной мелодией. О, зачетная музыка. Луффи радостно улыбнулся. Действительно звучит довольно хорошо, задумчиво произнес Санджи. Хаем, это что, заглавная тема пиратов Карибского моря, неуверенно предположил я. Какое это имеет отношение к... Ой, простите. Саундбайт снова захихикал. Вот это лучше подходит, зазвучала еще одна музыка, только это была более резкая и наполненная барабанами и преобладающая игрой органа. Мое замешательство только усилилось, когда я опознал мотив. Какого черта? Кросс, спросила Нами. Ты знаешь, что эта музыка может означать? Возможно, я задумчиво почесал затылок. Это из спектакля моей родины. Это тема. Я оборвал себя из-за ступора, когда увидел что-то, и это чувство было отражено всеми остальными, когда они тоже увидели это. Пузыри и завитки поднимались из глубин побережья Алабасты и превращали воду между линкорами в пенистое месиво. Дэвид Джонса, всхлипнул я, все еще не веря своим глазам. Этого не может быть, потому что не может быть. Плюх. И все же, по-видимому, может. Паруса из морских водорослей, полностью сгнившее дерево, покрытое ракушками судно, морские существа, сидящие на долбанном такелаже. Это же летучий голландец. Взвыли я и Усоп, в ужасе вцепились друг в друга. Да пошли вы, я, может быть, и люблю танцевать на грани, но я действительно боялся смерти, и я чертовски боялся Дэви проклятого борода из щупалец Джонса. Круто, крикнул Луффи, глядя на корабль со звездами в глазах. Ну, это уже кое-что, злобно ухмыльнулся Зара, хватаясь за рукояти своих мечей. Эй, погодите, всмотритесь. Нами указала на ветхий корабль, когда кучка фигур начала стекаться с него к кораблям морского дозора. Я думаю, они атакуют. Стойте. Нами сузила свои глаза и использовала свою ладонь, чтобы прикрыть свой взгляд от солнца. Это что? Она поспешно вытащила из-за пояса подзорную трубу и поднесла ее к глазу, прежде чем вздрогнуть от неожиданности. Срань господня, это что, дюгони? Что? Воскликнул я, всматриваясь в корабль. Теперь я заметил, эти силуэты были слишком малы, чтобы быть полноценными рыболюдьми, местными или другими. А на развивающемся флаге с парой скрещенных костей было изображено лицо дюгоня. Позвольте мне еще раз повторить вопрос. Это что, пираты дюгони? Всплеск. Так и есть, сэр. Все присутствующие повернулись к пяти влажным фигурам, прыгнувшим на борт лодки и балансировавшим на балюстраде. Все пятеро были кунг-фу дюгонями. Четверо из них несли на спине самодельные рюкзаки, а тот, что стоял посередине, имел потрепанный вид, спортивную сумку на плече, камуфляжную бандану на лбу и, каким-то образом зажженную сигару во рту, и с решительным выражением лица изучал нас. Но он, казалось, смотрел в основном на меня. «Что за чертовщина?» — крикнула Виви еще до того, как дюгони вскочили на борт корабля. Четверо с рюкзаками склонились в поклонах, а тот, что был в бандане, гордо вышел вперед. «Приветствую, мугивары!» — провозгласил дюгонь с банданой, голосом сержанта по строевой подготовке. «Меня зовут Босс Дюгонь, я бывший заместитель главы клана кунг-фу дюгоней, но вы можете называть меня боссом. А эти?» — он указал на четырех других дюгоней. «Это мои ученики. Как у вас тут дела?» хором произнесли я и остальная команда, переглянувшись в замешательстве, а потом снова посмотрев на них. «Хорошо», — нерешительно сказал я. «Это очень приятно познакомиться, босс». «Ага, и не то чтобы мы не ценим вашу помощь», — слабо сказала Виви, явно не очень хорошо справляясь со всеми новыми событиями. «Но что вы здесь делаете? И что они?» Она указала на дюгоней, напавших на дозорных и начисто громивших их. «Что они творят? Помимо того, что зарабатывают себе громкую награду, она имеет в виду», — задумчиво произнесла Нами, продолжая наблюдать за нападением через подзорную трубу и периодически сочувственно морщись. Босс ухмыльнулся, удовлетворенно постукивая сигарой. «Ну, мэм, во-первых, те, кто находится там, это большая часть представителей моего вида, присоединившихся к тому, что в настоящее время известно как дюгонь-пираты. Они могут изменить его в будущем, но пока сойдет. А что касается того, что они делают, ну-у-у». Он с хмурым видом прикусил сигару. «Это всего лишь старая добрая месть подставившим вас сукиным детям. Может быть, мы, дюгони, и не люди, нет». Аквамлекопитающая гордо выпятила грудь. «Но мы все же граждане Алабасты, и когда мы услышали об этом, то сразу же поняли, что дело нечисто. Мы никогда в вас не сомневались, ваше высочество». Вивиту посмотрела на дюгони, медленно переваривая слова босса. «Спасибо. Но, «Дайте угадаю, вы хотите знать, зачем мы здесь?» Босс усмехнулся и ткнул сигарой в сторону Луффи. «Легко. Мы здесь, чтобы присоединиться к вашей команде. Нам всем потребовалась секунда, чтобы отреагировать на это заявление, но когда мы это сделали, то сделали это как зрелые, разумные взрослые люди. Пожалуйста, может они имели в виду какую-то другую команду, что значит присоединиться к нашей команде?» Спросила Нами, встряхивая Дюгоня за ворота его панциря. «Именно то, что я сказал». Босс ухмыльнулся, совершенно не обращая внимания на то, как с ним обращаются. «Видите ли, мы, то есть подвид кунг-фу Дюгони в целом, мы, сплоченное сообщество, начали планировать все это предприятие вскоре после того, как вы и ваши друзья рассказали нам о преимуществах пиратства и начали свой путь в пустыню. Мы оставили небольшую оперативную группу присматривать за этим вот кораблем. Они присоединились к нам, как только появился тот парень, о котором нас предупредил болтливый парень. Как только мы все воссоединились, мы провели несколько дней, сшивая лучшие части с затонувших кораблей вокруг побережья. Как вы можете видеть, плод наших трудов, великий кунг-фу Галеон, прекрасно работает под руководством нашего лучшего бойца, нашего главного Дюгонь-капитана. Рад за вас. Не мог бы ты уже перейти к той части, где ты объясняешь вступление в нашу команду? Потребовал я с нетерпением. Четыре Дюгоня позади босса захихикали между собой, прежде чем быстро прекратить, напуганные взглядом, который он послал им через плечо, прежде чем снова обратить свое внимание на нас. Ну, видите ли, дело вот в чем. Капитан был очень благодарен за показ лучшего способа найти и бросить вызов все более сильным противникам, и пусть никто не скажет, что мы, Дюгони, неблагодарный вид. Итак, он послал нас присоединиться к вам в знак дружбы и лояльности нашей команды. Он гордо ткнул в себя большим пальцем. Мои парни и я являемся сильнейшими представителями нашего вида. Мы пройдем с вами сквозь огонь и воду, не сомневайтесь. Я удивленно моргнул, обдумывая это заявление, прежде чем оглянуться на Луффи в ожидании неизбежной реакции, и обнаружил, что удивлен еще больше, чем уже был. Я ожидал от него разных эмоций, но я точно не ожидал, что он будет выглядеть озадаченным в вопросе принятия в команду, и тем более, когда речь идет о квинтете боевых черепах-тюленей. У Дюгонь босса, судя по всему, было больше, чем несколько мозговых клеток, особенно если учесть, что он уловил внутренний конфликт Луффи и бросил на него вопросительный взгляд. «Разве с этим есть какие-то проблемы, сэр?» «Ну», Луффи раздраженно наклонил голову и нахмурился, тыча пальцем в один из своих висков. «Я очень хочу, чтобы вы, ребята, присоединились, потому что вы кажетесь очень крутыми», его хмурый взгляд стал еще глубже. «Но я также не хочу, чтобы вы присоединялись только потому, что вам приказали». «Что?» Прежде чем кто-либо из нас успел среагировать, босс показал нам, почему он был вторым в иерархии мастеров боевых искусств, катапультировавшись вперед и используя свой хвост, чтобы вбить голову Луффи вниз, так что она ударила по половице палубы. Затем, прежде чем Луффи успел среагировать, он схватил его за щеку и слегка вытянул голову, глядя ему прямо в глаза. «А теперь слушай меня, ты идиотский резиновый болван!» Возмущенно сплюнул Дюгонь. «Капитан ты или нет, но не смей оскорблять гордость и честь моего капитана, обвиняя его в том, что он мог приказал нам сделать это, а тем более гордость мою и моих мальчиков, предполагая, что мы стали бы выполнять подобный приказ, подобно простым морским овцам». Затем он отпустил Луффи и в развалку направился обратно к остальным Дюгоням, держа кулак перед лицом и сурово качая головой. Все это было очень драматично. «Нет-нет, мы сами вызвались воспользоваться этой возможностью. Ваша команда показала себя храбрыми, доблестными и, прежде всего, полными задирами. Плыть вместе с вами, на вашем корабле, было бы настоящей честью. Это было бы воплощением мечты, невероятной, беспрецедентной возможностью. Это, мужская мечта», — с готовностью предложил Саундбайт. Босс растерянно моргнул, а затем охотно ухмыльнулся. «Да, да, мне нравится выражение, мне очень нравится, как это звучит. Да, плыть по морям с кораблем полным крутышей, становясь сильнее с каждой секундой, с каждым днем, это было бы воплощением». Он вскочил на перила палубы и выпятил грудь, тыча сигарой в воздух. «Мужской мечты. Да, босс, да», — хором воскликнули остальные четыре Дюгоня, присоединившись к нему в драматической позе. «Я чувствовал, как капля пота свисает с моей головы, и видел те же самые капли почти на всех остальных. Я ведь не единственный, кто чувствует, что это привяжется, верно? Спросил я вполголоса. Нет, ответил Санджи почти тем же тоном. Я боялся, что ты так скажешь. Луффи, со своей стороны, ожидаемо поразился выступлению мастеров водных единоборств. Звезды жадно сияли в его глазах. Так круто. Итак, вы действительно хотите присоединиться к моей команде? Босс повел Дюгони вперед, отдавая форменные салюты. Их позы были воплощением воинской гордости. Сэр, да, сэр. Реакция нашей команды на пятерых новых членов команды была разной. У Усоппа и Чоппера было такое же выражение, как и у Луффи, звездный восторг. У Зара и Санджи были одинаковые улыбки. Скорее всего, они были рады тому, что их пул спарринг-партнеров увеличился. Саундбайт, Нами и я просто улыбались и соглашались с этим. А Виви, она снова заплакала, хотя огорчение, которое это вызвало, было смягчено легкой улыбкой, которой она щеголяла. Ее реакция стала особенно любопытной, когда она схватила одного из дюгоней и крепко сжала его в руках, в манере совсем не похожей на девочку, сжимающую мягкую игрушку. Виви, с любопытством спросил я. Я думаю, это будет чудесно, если они будут с нами. Счастливо сказала Виви, держась за дюгоня. Напоминание о доме. Кто-то, кто будет напоминать о Алабасте. Дюгонь, которого она держала в руках, быстро утратил свое смущенное, несколько встревоженное выражение и предположительно расслабился в объятиях Виви. Расслабился, если бы не Виви, позвал я, похлопав ее по плечу. Напоминание, за которое ты держишься, начинает немного зеленеть вокруг жабр, или синеть, если можно так выразиться. Ип, взвизгнула Виви, быстро роняя дюгоня. Мне очень жаль. Все в порядке, ваше высочество, сказал дюгонь, показав ей лишь слегка болтающийся большой палец. У тебя довольно крепкая хватка. Окей, раз с этим покончено. Босс, сколько нужно дюгоней для буксировки каравеллы? Спросила Нами. Босс с любопытством склонил голову на бок. Это что, начало анекдота? Нами дерзко ухмыльнулась, действие не внушающее доверие. Скорее это проверка того, насколько ты и твои ученики настоящие мачо. Через 5 минут мы уплывали прочь от Алабасты, подгоняемые объединенной мощью ветра в парусах Мэри и мощью хвостов наших новых товарищей. Хотя, не похоже, что у морского дозора было достаточно огневой мощи, чтобы направить на нас экипаж, пока команда великого кунг-фу Галеона захватывала их корабли в качестве стартовых судов для того, что я мог только предполагать, станет известно как великий кунг-фу флот. Глава 23.6. Как только песчаный континент скрылся за горизонтом, я присоединился к Нами и Виви, стоявшим на корме корабля и наблюдавшим за океанским потоком под нами. У обоих в глазах стояли слезы. Я нерешительно положил руку им на плечи. Не волнуйтесь, мировое правительство может быть большим и сильным, но и Алабаста тоже. Она слишком велика, чтобы надежно выполнить бастер-кол, и я думаю, что особенность местности сделает осаду почти невозможной. Алабаста будет в порядке. Я имею в виду, если их король и принцесса настолько сильны. Нет, Кросс, дело не в этом, жалобно сказала Нами. Мы с Виви оба уставились на нее. Нами на мгновение замолчала, глядя на горизонт, а потом со стоном опустила голову. Я просто оглядываюсь назад и думаю, мне кажется, что крокодил на вершине Риндинер смог быть из чистого золота. Мне потребовалось ровно 2 секунды, чтобы понять, о чем она говорит. После этого мой мыслительный процесс можно было бы подытожить так. Санджи был бы обречен, в этот раз ее алчность зашла слишком далеко. «Что с тобой не так?» – женщина закричал я, поднимая руку для смачного шлепка. Однако моя ладонь не дотянулась до ее затылка, потому что Виви поймала мое запястье на середине замаха. Я бросил недоверчивый взгляд на принцессу и замер, увидев болезненную улыбку, которую она изобразила на лице. «О, пожалуйста, Кросс, позволь мне», — сказала она слишком спокойно. Я почувствовал, как холодный пот выступил у меня на затылке, и если судить по тому, что Нами и Саундбайт внезапно оторопели, то моя идея убраться подальше от Виви была правильной. Я вернулся на главную палубу корабля, где обнаружил согнувшего пополам в тяжелой одышке босса, и его подмастерья, лежавших на спине, обессиленные. «Вот, это я понимаю разминка», — пропыхтел босс. «Я не плавал столь усиленно со времен миграции самов-убийц в 77, мы ели вдоволь в то десятилетие. А вы, ребята, не слишком напряглись?» — с беспокойством спросил я. Слишком, Дюгонь бросил на меня недоверчивый и дерзкий взгляд, прежде чем выпрямиться во весь свой полный, хотя и несколько незначительный, рост и размять мышцы, что было скопировано его учениками, хоть и с меньшим энтузиазмом. Если это то, как проходит ваш повседневный образ жизни, то я бы сказал, что мы сделали более чем правильный выбор. Определенно, я и мои парни станем сильнее с вами, это уж точно. Я не смог удержаться и не приподнять бровь, глядя на Мача Шоу. А во, эти парни определенно поладят с Фрэнки. Я усмехнулся усталой, хотя и измученной поддержке, которую остальные дюгони оказали своему лидеру. Вполне справедливо, вполне справедливо. Итак, я с любопытством оглядел остальных новых членов команды. И как же вас зовут, ребята? И честно предупреждаю, не хочу никого обидеть, но вы все немного похожи друг на друга, так что есть вероятность, что я и все остальные могут путать вас время от времени. Я взглянул на Саундбайта. Тот факт, что этот индивид не так уж сильно выделяет ваши голоса, тоже не помогает. Я художник. Суровая реальность не может ограничивать меня. Раздраженно фыркнул Саундбайт с типичным французским акцентом. Дюгони тут же оживились и радостно переглянулись, словно между ними возникло какое-то невысказанное соглашение. «О, это не будет проблемой», — сказал один из них, прежде чем они добрались до своих вещей и начали рыться в рюкзаках, вытаскивая и надевая различные предметы. Пробиваясь сквозь усталость, каждый из них драматично позировал, демонстрируя различные цветные повязки и оружие. «Я Майки», — нетерпеливо замахал руками один из них с оранжевой банданой и двумя парами нунчаков. «Я Донни», — застенчиво отсалютовал один из них с пурпурной банданой и посохом. «Я Рафи», — сказал с розовой банданой и парой Сай. «А я Леа», — встал по стойке смирно с синей банданой и парой Катан. «И вместе мы будем. Супер-дупер-дюгонь-банда. Крутая банда дюгонь-босса. Убер трижды ультра-дупер». Квартет оборвал себя, потрясенно глядя друг на друга, прежде чем назвавший себя Леа поднял палец, прося подождать. «Одну минуту, пожалуйста». И с этими словами дюгони сбились в кучу. «А чем, черт возьми, вы думаете, ребята, мы решили это несколько недель назад?» «Нет, это ты решил еще несколько недель назад. Мы все решили, что это имя сосет сандарские и драконьи яйца и что нам нужно новое. Что это за мы такое, друг? Я думал, что все в порядке». «Заткнись, Майки. Эй, ты не можешь так разговаривать с лидером. Лидер, ХМ, интересно, что скажет босс, если узнает, что ты это сказала?» «Я, ХМ, не говори ему. Я все еще слышу вас, придурки», — проскрежетал босс себе под нос, потирая переносицу, а потом покачал головой и посмотрел на меня наполовину страдальчески, наполовину просяще. «Они кучка молодых идиотов, до мозга костей, но они все же одарены талантом. Именно поэтому я и взял их в первую очередь, так что не будь к ним слишком строг. Ладно, я был слишком занят тем, что с пораженным выражением смотрел на квартет, чтобы отреагировать должным образом. Но, что, аква-супер-дюгонь-пираты, гак». Я подскочил от удивления, когда Саундбайт внезапно закричал, прежде чем зависнуть с паническим взглядом, когда я понял, что именно, черт возьми, он сказал. «О, нет-нет-нет, подождите секунду. К несчастью для моего рассудка, я опоздал. Аква-супер-дюгонь-пираты», задумчиво произнес Леа, прежде чем радостно улыбнуться. «Мне нравится. Аст-классная аббревиатура», добавил Донни. «И звучит вдобавок круто», воскликнул Майки со смехом. «Значит, Аст», Рафи решительно кивнул. «Что ж, я весьма», присвистнул босс, наблюдая, как его ученики празднуют победу. «Я никогда не видел, чтобы эти болваны сотрудничали так плодотворно. Я знал, что эта команда способна на чудеса, я просто знал это». Тук, тук, тук, тук. Относительно взрослый дюгонь подпрыгнул и ошеломленно уставился на меня, когда я несколько раз ударился лбом о мачту. «У вас там все в порядке, сэр?» «О, я в порядке», — уныло простонал я, продолжая свои движения и создавая вмятину в деревянной обшивке. «Я просто вбиваю последние гвозди в гроб своего рассудка, вот и все. Я думал, что смогу удержать в руках хотя бы несколько гниющих жалких остатков, но нет, не еет, очевидно, этот этап давно пройден, так что я просто заканчиваю похороны, вот и все». Бахахаха. Саундбайт энергично захихикал. «Да, страдай, страдай, твое безумие питает меня». Я прервал свое занятие и ткнул большим пальцем в сторону Саундбайта. «Ты лишь ухудшаешь ситуацию. Теперь, если никто больше не собирается добивать меня, на самом деле, Рафи медленно поднял руку. Я хотела спросить у улитки, почему у меня мужской голос. Я медленно повернул голову, чтобы окинуть Дюгоня нейтральным взглядом. А разве Рафи не сокращение от Рафаэль? Осторожно спросил я, страшась наиболее вероятного ответа. Рафаэлла, поправила Дюгонь с таким же бесстрастным выражением лица. И почему по-твоему, моя бандана розовая? Я снова медленно повернул голову, на этот раз, чтобы посмотреть на саундбайта. Не хотите объясниться? У брюхоногого моллюска хватило так-то выглядеть несколько смущенным. Лассу поднял глаза с того места, где он загорал, и невозмутимо фыркнул. Не вини его, я не думаю, что это его вина. Воспринимать язык водоплавающих всегда было сложно, и я не удивлен, что ему не удалось распознать пол по голосу. Извиняй, саундбайт смущенно улыбнулся. Так лучше, ма-ма-ма, пропел Рафи, проверяя свой новый женский голос, прежде чем довольно улыбнуться. Перфекта. Без всякого предупреждения она дернула плавником и швырнула свой сай, вонзив его в мачту всего в нескольких дюймах от саундбайта, заставив его вскрикнуть и вновь спрятаться в раковину. «Сделаешь так еще раз, и я не промахнусь», — ядовито проворчала она. Я на мгновение уставился на сай, а потом вновь со стоном прислонился головой к мачте. «Повторяю, кто-нибудь еще хочет меня добить?» Глухой удар, ммпх, втащай меня отсюда. Не стоило спрашивать, простонал я, почему-то даже не смутившись при виде того, как на палубу бросили связанного Кару, и последовавшей за ним девушкой, чьего появления я боялся последние 24 часа. Твой драма-тайминг либо фантастичен, либо полный отстой. Мне трудно сказать, какое именно. Я полагаю, что это вопрос субъективного мнения, заявила Ника Робин со смешком в глазах, когда шагнула на палубу Гэнк Мэри, словно не заботясь ни о чем на свете. Вы не согласны, мистер Джереми? Ты. Я думаю, что она может категорически не согласиться со всем, что вы скажете, вздохнул я, тыча большим пальцем в верхнюю палубу, где Виви держала наготове и вращала свои павлиньи резаки. Нами встала рядом с ней, изо всех сил стараясь сохранить самообладание, хотя, судя по тому, как она свирепо смотрела на Робин и впилась пальцами в перила, она вела безнадежную борьбу со своим темпераментом. Зара стоял в стороне, наблюдая за ней холодным взглядом и скрестив руки на груди, модель поведения, которой Лассу в значительной степени копировал, тем, что не двигался с того места, где, казалось, дремал. Босс и его ученики встали на изготовку, хотя казались скорее смущенными, чем что-либо другое. Санджи был в полном режиме любовного урагана 5 категорий. Луффи недоумевал, Чоппер и Усоп съежились за мачтой. Чоппер больше от непонимания, чем от чего-либо другого, а саундбайт более чем компенсировал бездействие Лассу своим собственным лаем и рычанием. Большинство людей назвали бы такую ситуацию напряженной. Я бы сказал, что это слово недостаточно ярко описывает удушливую атмосферу, висевшую над кораблем. В целом, вполне типичный понедельник. Что вы здесь делаете, мисс Олсенди? И что ты сделала с Кару? Требовательно спросила Виви. Ответом Робин на угрожающий тон стала блаженная улыбка своему бывшему подчиненному. «Мисс принцесса, мне очень жаль, что вы оказались в таком затруднительном положении. Я нашла вашу речь весьма страстной. Что же касается утки, то я не причинила ему вреда, если ты об этом беспокоишься. Я просто заткнула ему рот, когда он запрыгнул на борт, чтобы быть уверенной, что он не выдаст меня, пока мы не оторвемся от морского дозора». Вот и все. Почему ты не рассказал мне про утку? Не поворачивая головы, спросил я саундбайта. Он оторвал свой свирепый взгляд от Робин, для того чтобы бросить в меня дерзкую ухмылку. Ты сказал никому не говорить о незваных гостях, и хотя могло показаться иначе, мне все же нравится Кару, поэтому я промолчал. Ты что? Прошипела Виви, бросив на меня свирепый взгляд. Я испуганно напрягся под ее пристальным взглядом, отчаянно указывая на Кару. В качестве порядка очередности, могу я предложить сначала утку, потом суку, потом себя? Виви молчала, продолжая сверлить его взглядом еще мгновение, а потом напряженно вздохнула. Может быть, кто-нибудь развяжет Кару, пожалуйста. Прежде чем кто-либо успел пошевелиться, Рафи и Леа выхватили оружие из ножен и бросились к Кару. В одно мгновение они превратились в размытое пятно, и в следующее уже стояли спиной к напряженной птице, медленно убирая оружие в ножны. В ту же секунду, как они закончили, Веревки разорвались на почти бесполезные кусочки, позволив Кару свободно крякать. Луффи, Усопп и Чоппер уставились с восторгом в глазах, Зара одобрительно присвистнул, а Робин вежливо захлопала в ладоши. «Весьма впечатляюще», — похвалила она. Дюгони покраснели и приняли горделивые позы. «Нам в радость, сумасшедшая психопатка», — выругался Кару, прежде чем взмахнуть крылом в сторону Виви. «И прежде чем ты спросишь, саундбайта трепло, и я ни за что не собирался покидать тебя. Я уже дважды за последние 2 месяца давал тебе обещание, что никогда так не поступлю. Я следовал за вами и пробрался на борт после того, как вы закончили погрузку. Она», — он щелкнул крылом в сторону Робин, — «связала меня, как только я пришел, но если бы она этого не сделала, я бы, наверное, вышел на палубу и попытался обнять тебя задолго до того, как мы отдалились от Алабасты. Виви, я не хочу в это верить, но неужели ты действительно хотела меня оставить?» Виви искала, что сказать, но, видимо, ей было трудно подобрать слова. Кару немного подождал, а потом со вздохом и с ухмылкой поднял свое крыло. «Проехали. Не то чтобы, я всегда был умнейшим среди нас двоих, верно?» «О, заткнись, ты», — сказала Виви, пытаясь скопировать ухмылку Кару, когда спрыгнула вниз и обняла утку. «Как бы это ни было трогательно», — проворчал Зара, не сводя с Робин пристального взгляда. «Может, мы вернемся к слону в комнате?» «О, не обращайте на меня внимания», — чопорно заявила Робин, развалившись на раскладном кресле, который она вытащила из чулана с водяным насосом. «Просто притворитесь, что меня здесь нет. Вы даже не заметите моего присутствия». «Как любезно», — проворчал Зара, не снимая рук с мечей. Глава 23.7. Я устало застонал и ущипнул себя за переносицу. «Блин, женщина, ты что, получаешь удовольствие от того, что подначиваешь могущественных людей или...» Я ненадолго замолчал, прежде чем моргнуть от осознания. «Хм, у нас гораздо больше общего, чем я ожидал. Ладно, вопрос снят». Робин хихикнула, а Виви вместе с нами снова сфокусировали свой взгляд на мне. «Эй», — я поднял руки в знак капитуляции. «Я лишь умолчал о том, что она была на борту. Если ты хочешь винить кого-нибудь за то, что она здесь, вини нашего капитана». Робин лукаво улыбнулась и подтверждающе кивнула в ответ на недоверчивые взгляды остальных членов команды. «Ваш третий помощник очень хорошо информирован». «Да, это ты, Монки Д. Луффи», — она улыбнулась нашему все еще ничего не понимающему капитану. «Причина, по которой я здесь. В конце концов, я не могу просто позволить страданиям, которые ты мне причинил, остаться неоплаченными, не так ли?» «Что?» — взревел Санджи, его сигарета мгновенно догорела до окурка, когда он попытался задушить нашего капитана. «Луффи, что ты натворил?» «Он сделал самую мучительную вещь, которую только может сделать человек», — произнес я чересчур витиеватым тоном, привлекая всеобщее внимание. «Он спас ей жизнь, когда она хотела только одного – умереть». Санджи замер, все еще обхватив руками шею Луффи. Он перевел взгляд с капитана на Робин, потом снова на него. Его лицо окаменело. «Я запутался», — наконец выдавил он из себя. «Как и я», — задумчиво произнесла Робин, внимательно изучая меня. «Я позволил на мгновение насладиться тем, что оказался в шкуре грызуна, пойманного в ловушку когтей хищника, а потом напрягся и бросил на нее серьезный взгляд. Бросишь меня за борт, ведьма, и вскоре последуешь за мной», — предупредил я ее так небрежно, как только мог. Честно говоря, мне было нелегко сдержать ухмылку. Девушка, археолог, на мгновение задумалась над моим заявлением, а потом пожала плечами. «Очень хорошо. Так, на чем я остановилась? Ах да, теперь я вспомнила». Она снова улыбнулась Луффи. «Монки Д. Луффи, ты заставил меня жить, когда у меня больше не было для этого причин. Следовательно, теперь ты несешь ответственность за мою жизнь. Я хочу, чтобы ты ответил за это, позволив мне присоединиться к твоей команде». На мгновение на корабле воцарилась тишина. Я вздохнул и заткнул пальцами уши. «Это будет очень громко. Чтааа, говорил же, ты что, совсем с дуба рухнула?» — закричала Виви, ее начал сдерживать Кару. «Черт возьми, Кросс», — взревела Нами, хлопнув ладонями по перилам верхней палубы. «А я-то думал, что мы нагло попросились». Босс весело захохотал. «Мне стоит расцеловать вас, капитан», — восторженно пропел Санджи. «Почему все так кричат? Кто-нибудь скажет мне, кто эта женщина?» — крикнул Чоппер. «Нет, Луффи, скажи нет», — взмолился Усопп из-за грот мачты. Луффи наклонил голову в своей обычной позе размышления, прежде чем пожать плечами. «Да, конечно, да ладно тебе, большое спасибо, капитан», добродушно кивнула Робин, прежде чем улыбнуться остальным членам команды. «И спасибо всем вам за то, что позволили присоединиться к вашей команде. Пожалуйста», она слегка склонила голову на бок, «позаботьтесь обо мне как следует». Несмотря на то, что эта девушка была холодным, жестоким убийцей, которая активно пыталась убить меня месяц назад, я не мог не почувствовать укол жалости от этих слов. Острая боль, которая заставила меня улыбнуться в ответ так искренне, как я только мог. Все остальные, в то же время, Луффи, возмущенно потребовали более здравомыслящие члены команды. Шишиши. Луффи усмехнулся, глядя на них. «Да не волнуйтесь вы, ребята. Она хороший человек, поверьте мне. Неужели ты в самом деле забыла о прошедшем месяце, доказывающие обратное?» Злобно сплюнула Виви. Ухмылка резинового человека стала еще шире, когда он потер пальцем под носом. «Мэм, ты слишком остро реагируешь. Ни черта подобного!» Закричала Виви, демонстрируя впечатляющий прилив сил, когда она вырвалась из-под кару. К счастью, она предпочла заняться Луффи, а не Робин. Краем глаза я заметил, что босс столкнул локтем Лассу, чтобы вытащить его из ленивого сна, в который он провалился. Дюгонь кивнул в сторону остальных членов команды, покрутил пальцем у виска и тут же радостно ухмыльнулся, когда Лассу кивнул в знак согласия. «Я поддерживаю вас на все 100%, капитан», — быстро пропищал Санджи. «Как может такая красота быть плохим человеком?» «Льстец», — усмехнулась Робин. «Серьезно, кто-нибудь может сказать мне, кто эта женщина?» «Хорошо, Чоппер, позволь великому капитану Усоппу просветить тебя насчет общей истории этой опаснейшей женщины и нашей команды. В разгар всех этой шумихи я осознал, что за Рейнами наступают на меня с обоих флангов, оба с весьма, ну, их взгляды были не совсем обвиняющими, но все же явно неодобрительными. Конечно, это не помешало им пригвоздить меня к месту большим количеством воображаемых гарпунов. «Ладно, слушайте», — вздохнул я, проводя рукой по лицу. «Боже, сегодня был чертовски длинный день. Мне жаль, что я ничего не сказал, но осторожность была ключевым фактором в этой ситуации. Просто, я знаю, что это выглядит плохо, но, мистер Джереми, моя кровь застыла в жилах от ледяного тона, пронесшегося по палубе. Ва-а-а, дерьмо», прошипел я себе под нос. «А-а-а, у тебя неприятности». Саундбайт присвистнул, хотя тот факт, что он произнес эти слова из безопасного укрытия своего панциря, свидетельствовал о том, что он слишком боится Виви, чтобы смотреть, и не без оснований, учитывая выражение чистой, безудержной ярости, которое было написано на лице Виви, когда она медленно приближалась ко мне. Я попытался отодвинуться от нее, но тут же был предан руками двух разных людей, схвативших меня за плечи и удерживающих на месте. Молча проклиная своих старших офицеров, я вместо этого поспешно поднял руки вверх в отчаянной капитуляции. «Перестань, Виви», я в отчаянии попытался успокоить ее. «Я знаю, что ты злишься на меня, и у тебя есть для этого все основания, но есть очень веская причина, почему я не сказал тебе о том, что Робин находится на борту Мэри». «Какая?» – прошипела Виви, ее голос заморозил воздух. Я ничего не проглотил и натянул на лицо паническую улыбку. «Ты должна была узнать о ней из газеты, находясь в Алабасте и через несколько месяцев, судя по тому, как вспыхнули глаза Виви, то это был не совсем правильный ответ». «Пощады, хруст, гварк», — завопил я, падая на задницу и отчаянно зажимая нос, кровь свободно потекла вокруг моих пальцев. «Сукны сен, ветрарс, я думаю, ты реально сломла его».